Мадинурю. Скажи-ка, дядя, недаром подпиздили вы? Зачем у вас член неприлично торчит из брюк? А он говорит, а давай покурим травы. Кружится, кружится, кружится голова. Мне непонятно, чего он хочет курить. Ведь на газонах обоссанная трава. Лучше бы он предложил мне пиво попить. Билет, билет, парус вдали, будто большой белый хуй в ночи. Дядя достал из кармана пакет.